За ночь весеннюю слякость подморозила. Магистры практически одновременно вызвали по светящемуся шару, чтобы команда добралась до стоящей у ворот телеги, не боясь споткнуться или оступиться.